Лин Чуцзю повернулась, поставила стакан с водой на стол и стала готовить Сюань Юаньчжи лекарства. Сюань Юаньчжи снова открыл глаза, но он мог видеть только спину Лин Чуцзю, которая чем-то деловито занималась. Что вообще Лин Чуцзю делает? Она хочет меня убить? Сюань Юаньчжи пялился на фигуру Лин Чуцзю, терзаемый сомнениями. У него в голове невольно возникло множество вопросов. У него не было сил. Он не знал, что за фокус она с ним сотворила. Он не мог пошевелиться, но его разум был ясен. Видя, как занята Лин Чуцзю, он не думал, что она собирается убить его. Можно было сказать, что он сейчас чувствовал себя как рыба перед разделыванием. Если Лин Чуцзю хотела лишить его жизни, то он не мог сопротивляться. Но если Лин Чуцзю не хотела лишать его жизни, зачем тогда загонять его в ловушку? После долгих раздумий над этим Сюань Юаньчжи так и не придумал ответа. Его последним воспоминанием перед тем, как он проснулся, было о том, что он ударился головой о железо, а потом он потерял сознание и впал в кому. Временами несколько картин проносились у него в мыслях, но он не знал, были ли они реальностью или сном. Поскольку он не мог понять этого, он перестал об этом думать. Всему свое время. Он ничего не мог сделать в его нынешнем положении. Он мог только наблюдать, что делает Лин Чуцзю. Чтобы не дать ей узнать, что он проснулся, Сюань Юаньчжи закрыл глаза опять и притворился, что он в коме. Но на самом деле он знал обо всем, что происходило в окружающем мире в этот момент. Лин Чуцзю приготовила лекарство, которое было нужно Сюань Юаньчжи, и сняла внешнюю упаковку, после чего подошла к двери и открыла ее. Когда дверь открылась, луч солнца ослепил Лин Чуцзю и заставил ее закрыть глаза. Лин Чуцзю было подняла руку и закрылась от света. Оказалось, что солнце уже взошло высоко. Лин Чуцзю, которая стояла в луче света, была окружена сиянием. Она стояла у двери в белых одеждах, что делало ее похожей на бессмертного ангела, окутанного священным светом. За дверью солдат Цзиньюэ и Любай на мгновение были ошеломлены, затем шагнули вперед, и солдат спросил: «Ван Фэй, старший принц в порядке? Ван Фэй, вы в порядке?» Любай задал другой вопрос. Лин Чуцзю не ответила сразу, а подождала, пока ее глаза привыкнут к свету снаружи, затем сказала: «Старший принц в порядке, он проснется по крайней мере через 2 часа. Пусть 2 учеников доктора тщательно за ним ухаживают. Если что-то случится, найдите меня немедленно». «Старший принц в порядке? Это прекрасно. Я знал, что Ван Фэй справится. Ван Фэй — живая бессмертная фея». Солдат Цзинь Юй пытался приблизиться к Ся Тинья, но тот был мрачным и равнодушным. Но теперь он не мог сдерживаться, он был так счастлив, что кричал. Даже Лю Бай вздохнул с облегчением, но прежде чем он успел обрадоваться, он понял, что с Лин Чуцзю что-то было не так. «Ван Фэй, вы в порядке?» Лю Бай внимательно следил за состоянием Лин Чуцзю, так что он взволнованно спросил ее, когда Лин Чуцзю пошатнулась. «Я...» Лин Чуцзю открыла рот и хотела что-то сказать, но не смогла. Она протянула руку, чтобы за что-нибудь схватиться, но ей показалось, будто она ступила на гору ваты. Ее руки не чувствовали ничего, на что она могла бы опереться, а ее ноги стали бесполезны. Она не чувствовала усталости во время операции, но после операции Лин Чуцзю почувствовала, что измождена. Ее организм все еще был в плохом состоянии. Краниотомия была не только очень напряженной, но также и физически затратной. У нее, похоже, было мало сил. В глазах у Лин Чуцзю потемнело, она покачнулась и упала. Глава 695. Глупо. Недоволен. Без предупреждения Лин Чуцзю упала головой вниз. Ван Фэй. Солдата Цзиньюэ это застало врасплох, он бросился вперед подхватить Лин Чуцзю, но кто-то был на шаг быстрее его. «Ван Фэй, вы в порядке?» Человеком, который подхватил Лин Чуцзю, был Лю Бай. Если бы не его быстрая реакция, Лин Чуцзю упала бы на землю. Ван Фэй потеряла сознание. Солдат Цзинь Юй подошел ближе. Лин Чуцзю не отозвалась после того, как они окликнули несколько раз, так что он высказал смелое предположение. «Иди позови врача, я отнесу Ван Фэй в шатер». Лю Бай поднял Лин Чуцзю и пошел к главному шатру. «Лю». Солдат Цзинь Юй хотел было сказать Лю Баю найти носилки, иначе их принц рассердится, когда увидит, что он держит принцессу, но Лю Бай был так быстр, что солдат Цзинь Юй не успел даже слова сказать, а Лю Бай уже исчез с принцессой на руках. «Что ж, двум смертям не бывать, молодой господин Лю, я пытался, как мог». Солдат Цзинь Юй вздохнул и повернулся, чтобы найти доктора Ши. Помимо императорского доктора Чжу, доктор Ши был лучшим доктором в армии. Ну, он был лишь немного лучше других военных докторов. Никто не мог сравниться с императорским доктором Чжу. Лю Бай прижал Лин Чуцзю к себе и побежал вперед. Он волновался в этот момент лишь о безопасности Лин Чуцзю. Он не думал больше ни о чем. Так что, когда перед главным шатром его остановил солдат Цзиньювэй, Лю Бай не обратил на него никакого внимания. «Уйдите с дороги», Ван Фэй упала в обморок. Лю, солдат Цзиньювэй, который охранял снаружи, мог лишь смотреть, как Лю Бай бросился внутрь с Лин Чуцзю на руках. Он хотел предупредить Лю Бая, что внутри был их принц, но у него не было шанса это сделать. Как движение снаружи шатра могло ускользнуть от слуха Ся Тинья? Лю Бай понял это, только когда Ся Тинья приблизился. Когда Лю Бай произнес свои слова, Ся Тинья выскочил на улицу, как ветер, поднял ноги. Бум! Лю Бай получил пинок в живот и отлетел назад. Он выронил Лин Чуцзю, которую держал в руках. Лю Бай был в шоке. Ван! Как только он выкрикнул это слово, он увидел, что Ся Тинья поймал Лин Чуцзю. Лю Бай выдохнул с облегчением, а потом с громким звуком упал на землю. Даже солдат Цзиньювэй закричал из-за него. Однако Лю Бая, казалось, это не побеспокоило. Он поднялся с земли и поковылял к Ся Тинья. Ван Е, Ван Фэй в порядке. Хм. Ся Тинья холодно и яростно посмотрел на Лю Бая, затем развернулся и вошел в шатер с Лин Чуцзю на руках. «Ваше высочество», Лю Бай стоял там ошарашенный. Их принц, казалось, был недоволен. Может ли быть, что что-то не так с черным железом? Лю Бай был взволнован, так что несмотря на ушибы, он быстро последовал внутрь, но солдат Цзиньювэй остановил его, прежде чем он успел сделать второй шаг. «Молодой господи Лю Бай, пожалуйста, останьтесь. Если они не остановят его, им остается только ждать, что их снимут с должности. Что-то случилось». Ван Е как будто в плохом настроении. Все-таки это был шатер Ся Тинья. Лю Бай не смел врываться внутрь и спросил осторожно. После того, как господин Лю Бай ушел, никто не приходил к Ван Е. То, что Ван Е в плохом настроении, наверное, связано с обмороком принцессы, солдат Цзиньювэй хорошо подумал, прежде чем ответил. Мог ли он сказать Лю Баю, что принц в плохом настроении, скорее всего, из-за того, что увидел, как он бегает по лагерю с принцессой на руках, как будто обнимает ее жену. «Молодой господин Лю Бай, когда вы принесли сюда Ван Фэй, вы не думали, что она жена принца? Он мог принести принцессу на носилках или положить ее на землю и привести принца. Зачем было нести ее самому? Разве он не знает, что между мужчинами и женщинами есть разница?» У солдата было столько слов внутри, что ему хотелось извергнуть их, но, когда он увидел замешательство на лице Лю Бая, как будто он не знал, почему их принц рассердился, он не смог вымолвить ни слова. Лю Бай до сих пор не понял, что это он рассердил принца. Что еще он мог сделать? «Молодой господи Лю, вы ранены, почему бы вам сперва не сходить к доктору? Ван Е здесь, с Ван Фэй все будет хорошо». Видя, что Лю Бай стоит неподвижно, солдат Цзиньювэй мягко стал его убеждать, боясь, что их принц рассердится, если увидит его. «Что ж, я пойду пока». Лю Бай некоторое время помолчал, потом торжественно кивнул головой. Теперь, когда принц был рядом, с их принцессой все будет в порядке. Ему было бесполезно оставаться здесь. «Господин Лю Бай, идите медленно». Солдат Цзиньювэй проводил Лю Бая с довольным видом, жалея, что у него не было фейерверков, чтобы отпраздновать это. Лю Бай ушел, так что, когда их принц выйдет и никого не увидит, он будет в лучшем настроении, верно? Как всем было известно, когда их принц был в плохом настроении, туго приходилось тем, кто служил ближе всех к нему. Вскоре после того, как Лю Бай ушел, другой солдат Цзиньювэй притащил доктора Ши. Да, притащили. Доктор Ши был примерно того же возраста, что и императорский доктор Чжу, но он был не таким энергичным. Он обычно ходил медленно, разве же он мог угнаться за солдатом Цзиньювэй? Солдат Цзиньювэй думал, что он шел слишком медленно и боялся, что это затягивает лечение болезни Лин Чуцзю, так что он взял его прямо за руку и лично потащил его с полдороги. «Доктор здесь, доктор здесь». Солдат Цзиньювэй не смел даже перевести дыхание и втащил доктора Ши в дверь шатра и только потом отпустил. Как только он отпустил, доктор Ши, который потерял опору, упал на землю. «Доктор Ши, вы в порядке?» Солдат Цзиньювэй испугался и поспешно поднял его. «Я-я». Доктор Ши так устал, что тяжело дышал. Он хотел сказать, что он в порядке, но не мог вымолвить ни слова. «Доктор Ши, не волнуйтесь, говорите медленно, если хотите что-то сказать, у вас не будет неприятностей». Солдат Цзиньюэ испугался и поспешно успокоил доктора Ши. Некоторое время спустя доктор Ши успокоился, но как только он успокоился, он показал пальцем на солдата Цзиньюэ и выругался. «Вы, мерзавцы, торопитесь к своей реинкарнации. Если бы он был достаточно высок, он хотел бы шлепнуть этого человека по лицу. Поросята, он так стар, а они его так таскают. А если бы что-то случилось по дороге, разве у них не было бы неприятностей? Это просто от того, что мы волновались за Ванфы. Доктор Ши, вы в порядке?» Когда доктор Ши вышел из себя, несколько стражников тоже перепугались. В армии нельзя было обижать врачей. Иначе, если ты попадешь к нему, когда будешь болен или ранен, ты умрешь печальной смертью. Не то чтобы военный доктор не стал бы лечить такого человека или не уважал бы его, но он дал бы ему самое горькое лекарство и тыкал бы в раны, что могло убить. «Я знаю, что вы спешите, но, если бы что-то случилось со мной по дороге, кто пошел бы осматривать Ванфы?» Доктор Ши сделал вдох и сказал солдатам Цзиньювы. Те знали, что они были неправы, так что они не стали препираться и дали доктору Ши отчитать себя. После долгого пребывания в армии не только доктор, но даже слабый ученый стал бы жестоким. У них не было выбора. После ежедневного пребывания с солдатами, каким бы хорошим ни был их характер и поведение, они были бы измотаны. Глава 696. Ванье. Разбойник. Пока доктор Ши был снаружи шатра, он побил солдат не только потому, что был зол, но и потому, что они были невежественны и притащили его как животное. Кроме того, он нервничал. Доктор Ши был самым обычным армейским доктором. Поскольку императорский доктор Чжу, способный доктор, находился здесь, он обычно лечил только солдат с простыми ранениями или с простудой и лихорадкой. До вчерашнего дня доктор Ши никогда не лечил никого рангом выше вице-адмирала. Вчера был первый раз, когда он лечил члена королевской семьи, и это было под руководством доктора Чжу. Ему лишь нужно было приготовить лекарство, но даже и так доктор Ши все равно немного нервничал. Однако сегодня солдаты Цзиньювы притащили его сюда лечить принцессу. Без руководства императорского доктора Чжу доктор Ши очень нервничал. Он стоял около шатра, его ноги дрожали и он не смел войти внутрь. Чтобы успокоить свою тревогу, доктор Ши накричал на солдат Цзиньювы, надеясь, что это даст ему мужество встретиться с принцем Ся и их принцессой. Но он не ожидал, что шум от их драки был таким сильным, что их принц услышал его. Ся Тинья никогда не закрывал глаза на проступки своих подданных. Но, когда доктор Ши бил и ругал солдат Цзиньювы, голос Ся Тинья донесся из шатра. «За нарушение военной дисциплины и драку в армии наказание. 30 палок». Как будто само время замерло, доктор Ши и солдаты Цзиньювы застыли на месте. Некоторое время спустя солдаты Цзиньювы ответили и с шумом бухнулись на колени. «Да, Ванье». Не последовало ни объяснений, ни жалоб, как будто Ся Тинья не приказал избить их палками, а просто попросил их запачкамися. «А я, меня тоже должны наказать палками?» Доктор Ши увидел, что солдаты Цзиньювы встали на колени, он не посмел остаться стоять и тоже опустился на колени. Никто не ответил на такой глупый вопрос. Ся Тинья прямо приказал: «Пусть доктор войдет». «Что за глупости? Лин Чу Цзю нужен был врач». «Да-да-да». Ноги доктора Ши дрожали, и он так нервничал, что не мог даже говорить, но он не смел придумать, как унять дрожь, и вбежал в шатер. Сердца солдат Цзиньювы немедленно успокоились, когда они увидели, как выглядит доктор Ши. Хотя быть избитыми 30 палками было очень больно, глядя на положение доктора Ши, можно было сказать, что он был еще несчастнее, чем они. Видя, что кому-то хуже, чем им, они почувствовали удовлетворение. Солдаты Цзиньювы спокойно передали доктора Ши своим коллегам, а затем пошли получать свое наказание. Доктор Ши вошел в шатер, его губы все еще дрожали, и он не мог связно говорить, не то что отдавать честь. Ся Тинья не обратил внимания на его неучтивость, холодно взглянул и указал на Лин Чу Цзю, лежащую на кровати, и сказал: «Что с Ванфы?» Хлоп, когда его ноги подкосились, доктор Ши снова упал на колени. Ся Тинья нахмурился. Доктор Ши как раз поднял голову и увидел это, так что он так испугался, что быстро поднялся и подошел к кровати, но его ноги снова подкосились после двух шагов, и он снова упал на колени. На этот раз доктор Ши не стал вставать, он продолжал стоять на коленях, проверяя пульс Лин Чу Цзю. Неизвестно, Может, он слишком нервничал, но прошло много времени, а доктор Ши так и не пришел к выводу о состоянии Лин Чуцзю. Ся Тинья нахмурился, когда увидел, что доктор Ши держит руку Лин Чуцзю. Спустя еще одну палочку ладана терпение Ся Тинья истекло. Какого черта происходит? Он хоть настоящий доктор, или шарлатан, притворяющийся хорошим доктором? Ван Е, Ван Фы. Доктор Ши занервничал и запаниковал опять, и он никак не мог проверить пульс. Я дам вам времени на еще одну палочку ладана. Если вы так и не поставите диагноз, лучше убирайтесь отсюда. Разумеется, убраться отсюда было не так просто. Доктор Ши очень хотел бы убраться отсюда. У него не было намерения оставаться в армии. Сейчас ему лишь хотелось работать в другом месте. Да-да-да, доктор Ши был готов заплакать, но, подумав о приказе принца, затравил себя успокоиться. Люди довольно невероятны. Если их не принудить, они никогда не узнают, какой у них потенциал. Доктор Ши потратил много времени, но он все еще не мог поставить диагноз. Но теперь, когда Ся Тинья пригрозил ему, он успокоился. Меньше чем через палочку ладана доктор Ши обнаружил проблему и пробормотал, заикаясь. Ван Фэй слаба, устала и измотана, поэтому она потеряла сознание. С ней все в порядке, она поправится после того, как поспит целый день. Вы уверены? Лин Чуцзю просто уснула, а не была больна. 2 дня назад она была так слаба, что не могла даже ступить ни шагу. Почему сейчас она просто устала? Этот старик действительно был врачом или каким-то шпионом, притворяющимся, что он врач? Я уверен, Ван Фэй устала. Ей не требуются лекарства. Она очнется завтра, самое позднее. Говоря так, доктор Ши чувствовал себя немного виноватым. Их принцесса потеряла сознание от усталости. Это наверняка было как-то связано с ним. Это он не смог вылечить старшего принца, поэтому попросил принцессу о помощи. После того, как Ся Тинья убедился, что Лин Чуцзю в порядке, холодный воздух вокруг его тела мгновенно исчез. Теперь вы можете идти. Его тон стал гораздо мягче. Доктор Ши почувствовал это. Благодарю, Ван Е. Доктор Ши выбежал вон как безумный, в страхе, что, если он помедлит хоть немного, то попадет в лапы чудовищем-людоедом. Ся Тинья даже бровью не повел. Когда он злился, все вокруг него вели себя так. Доктор Ши не был исключением. Зная, что Лин Чуцзю просто устала, Ся Тинья осторожно снял плащ Лин Чуцзю и вытер ее лицо и руки чистым платком. Боясь разбудить Лин Чуцзю, Ся Тинья сделал это очень осторожно. Хотя он был немного неловок, каждое его движение было очень нежным. Не говоря уже о том, что Лин Чуцзю была без сознания, даже если бы она очнулась, она, вероятно, мало что почувствовала бы. После того, как он помог Лин Чуцзю почиститься, Ся Тинья также вытер свое лицо, и ему не был неприятен тот факт, что это был платок, который использовала Лин Чуцзю. Выбросив грязный платок в медный тазик, Ся Тинья снова подошел к кровати, снял свою куртку и приготовился лечь спать с Лин Чуцзю. Но увидев сухие губы Лин Чуцзю, Ся Тинья остановился и налил стакан воды, готовый напоить Лин Чуцзю, но, поискав вокруг, он не смог найти ложку. Как он напоит ее без ложки? Ся Тинья держал воду и стоял перед постелью Лин Чуцзю. Хотя на его лице не было эмоций, в его глазах мелькнул след паники и замешательства, как будто он был растерян. Ся Тинья плохо умел услуживать другим. В его представлении, ложка была нужна, чтобы давать воду, и было невозможно напоить человека без ложки. Но губы Лин Чуцзю были такими сухими, что готовы были потрескаться. Будет плохо, если она не попьет воды. Стоит ли ему выйти и достать ложку? Стоит ли ему приказать слугам принести ложку сюда? Стоит ли ему приказать тем деревенским женщинам прийти и напоить Лин Чуцзю? Мозг Ся Тинья, который был золотым, моментально предложил множество решений, но все они были отринуты Ся Тинья одно за другим. Не годится. Нет, ни к чему. Эти планы не сработают. Так как же ему напоить ее? Глядя на запекшиеся губы Лин Чуцзю, Ся Тинья почувствовал, как его собственные тонкие губы слегка шевельнулись, и улыбка мелькнула в его глазах. У него есть способ получше. Глава 697. Он не уйдет. Чтобы напоить человека без сознания, быстрее и эффективнее всего это было сделать не ложкой, а изо рта в рот. Иначе говоря, перелить воду губами. Короче, это был очень интимный способ напоить человека, который не могли использовать неблизкие люди. Но Ся Тинья был не кто-то там. Он был мужем Лин Чуцзю. И для мужа было нормально напоить жену губами. Без колебаний Ся Тинья сделал глоток воды, набрал ее в рот, а затем наклонился и поцеловал Линь Чуцзю в губы. Ну, это нельзя было назвать поцелуем, потому что Ся Тинья действительно поил Линь Чуцзю водой. Ся Тинья только коснулся губ Линь Чуцзю, а затем языком приоткрыл ее губы и влил воду ей в рот. Из эгоизма Ся Тинья не взял в рот много воды, так что вода не перелилась через край изо рта Линь Чуцзю. Когда губы Ся Тинья покинули губы Линь Чуцзю, тонкая ниточка слюны протянулась между их губами. Легкая улыбка мелькнула в глазах Ся Тинья. Он протянул руку и стер воду из уголков губ Линь Чуцзю своими пальцами. Видя красные и нежные губы Линь Чуцзю, Ся Тинья был очень доволен. Он снова сделал глоток воды, наклонил голову и передал воду Линь Чуцзю тем же способом. Однако на этот раз ниточки слюны между ними не было. Это было нормально. Ся Тинья просто поил Линь Чуцзю водой. Он не пользовался ее положением, так откуда бы взяться серебристым ниточкам слюны? Один глоток за другим, Ся Тинья не знал, сколько воды он дал Линь Чуцзю. Так или иначе, стакан воды опустел, а губы Линь Чуцзю были красными и припухшими, что делало ее очень красивой. Кадык Ся Тинья дернулся непроизвольно. Если бы он не боялся, что Линь Чуцзю будет плохо спать после того, как много выпьет, Ся Тинья хотел бы дать ей еще стакан воды. Этот способ давать воду был замечательным. Он обсудит с Линь Чуцзю, можно ли таким образом пить воду каждый день. Что же до того, кто кого будет поить, Ся Тинья думал, как такой великодушный человек, как он может заботиться о Линь Чуцзю, хрупкой девушке. Он может принять любой вариант, будет ли Линь Чуцзю поить его, или он будет поить Линь Чуцзю. Напоив ее водой, Ся Тинья наконец-то спокойно лег рядом с Линь Чуцзю. Линь Чуцзю весь день сегодня была усталой, и она не спала прошлой ночью. Как Линь Чуцзю и догадывалась, Ся Тинья воспользовался бурей прошлой ночью. Он взял с собой Мо Цыфнына, любая элитные войска, подчиняющиеся ему, чтобы пробраться в шахту таинственной железной руды. Жила черной руды была опустошена ими. После того, как они выбрались оттуда, Ся Тинья устроил несколько происшествий, чтобы создать иллюзию, что шахта обрушилась. Разумеется, несколько гвардейцев черных доспехов, охранявших шахту, тоже оказались заперты в ней. Эти несколько гвардейцев Читайна и Фриедом черных доспехов не были ранены. Даже если бы их проверили, то обнаружили бы лишь, что они были раздавлены или задохнулись насмерть. Никто бы не обнаружил, что они погибли от внешних причин. Разумеется, предполагалось, что Центральная империя не станет расследовать это дело открыто. Как всем было известно, шахта была на пересечении восточной и северной стран. Центральная империя не сказала ни слова восточной и северной странам. Они просто разрабатывали шахту в частном порядке. До сих пор императоры двух стран об этом не знали, и они не знали о том, что месторождение черного железа было здесь. Если бы две страны об этом знали, даже если бы они не посмели бы бросить вызов Центральной империи, они могли бы использовать это, чтобы получить кое-какие преимущества от Центральной империи. В конце концов, эта Центральная империя первой допустила ошибку. Тем не менее, Ся Тинья считал, что Центральная империя не станет расследовать это дело открыто. Было вероятно, что они не станут больше раскапывать шахту и лишь расследуют это в частном порядке. Это была не безосновательная мысль. Ся Тинья пришел к такому выводу, потому что будь он на их месте, он не стал бы тратить усилий на расследование, потому что шахта была опустошена, в ней оставалось мало черного железа. Однако, хоть он и добыл немного, этого хватало, чтобы несколько сотен человек сражались в полном доспехе из черного железа. Центральная империя не станет раскрывать, что они тайно раскапывали месторождение черного железа за границей двух стран. Так что ради нескольких кусков черного железа не стоило устраивать себе проблемы. Поэтому Ся Тинья взял партию черного железа без труда. Обняв Линь Чуцзю, Ся Тинья закрыл глаза и заснул очень спокойно. Он спал, пока было темно. Ся Тинья не встал сразу, когда проснулся, но приподнял голову и посмотрел на лицо спокойно спящей Линь Чуцзю. Линь Чуцзю действительно была очень красива. Это не была слабая красота, какую можно было увидеть повсюду, а красота стойкая. Ее густые брови, большие глаза и яркий контур лица не соответствовали нынешним представлениям об эстетике и не были тем, что мужчины искали в женщинах, но Ся Тинья обнаружил, что чем больше он смотрел, тем больше они ему нравились. Он слегка шевельнул кончиками пальцев и погладил щеки Линь Чуцзю. В глазах Ся Тинья мелькнула слабая улыбка. «Ты тихая и послушная, только когда спишь». Кончики пальцев Ся Тинья замерли у уголков глаз Линь Чуцзю. В мыслях Ся Тянья упрямые и равнодушные глаза Лин Чуцзю вспыхнули, и его взгляд потемнел. «Все было нормально, почему ты так рассердилась?» До сих пор Ся Тянья не мог понять, почему Лин Чуцзю такая бесчувственная. Он оставил ее одну и дал ей справляться с опасностью одной, но он сказал, что в будущем он попытается так не делать. Он говорил, что это не от того, что ему нет дела или он не ценит ее. Он объяснял это, но эта женщина, казалось, не слушала. Он даже обещал ей условие, любое условие сойдет. Даже если бы Лин Чуцзю пожелала луну с неба, он постарался бы изо всех сил, чтобы ее достать, но эта женщина попросила развода. Развода. Выйдя замуж за него, она хотела уйти. Лин Чуцзю просто наивна. Не говоря уже о том, что он признавал Лин Чуцзю своей женой, но даже если бы Лин Чуцзю ему не нравилась, она не могла бы оставить его. Выйдя замуж за него, она естественным образом стала принадлежать ему. Даже если бы он, Ся Тянья, не хотел ее, он не отдал бы ее никому другому. «Если ты хочешь меня оставить, у тебя есть только один выход – умереть». Кончики его пальцев касались бровей Лин Чуцзю, и в них была такая же сила, как и раньше, и тон его голоса не изменился. Однако такое спокойное заявление звучало жутко. К счастью, Лин Чуцзю еще не проснулась и не слышала, что сказал Ся Тянья, иначе она, наверное, не смогла бы этого сделать. Ся Тянья недолго оставался в постели. Он тихо посмотрел на спящее лицо Лин Чуцзю некоторое время, а затем поднялся. Ся Тянья никогда раньше не отодвигал важные дела. Этого он не мог делать. В этом непредсказуемом мире, прежде чем развернется великий план, он не мог откладывать важные дела. Встав, надев свой плащ и немного приведя себя в порядок, Ся Тянья вышел на ночной воздух. Лин Чуцзю хотела вернуться в столицу, так что ему следовало готовиться. Эта женщина приехала на границу одна, чтобы найти его. Как же он мог позволить ей возвращаться одной? Если Лин Чуцзю вернется в столицу одна, он не знал, что эти люди в столице, с хитрыми глазами, глядящими поверх их голов, планируют с ней сделать. Глава 698. Трудности. Лин Сян. Лин Чуцзю проснулась. Лин Чуцзю, которая спала в темноте, не подавала признаков пробуждения, пока Лю Бай кричал снаружи. «Мне надо срочно видеть Ван Фэй». В ранении старшего принца изменения. Доктор Ши ничего не может сделать. Только Ван Фэй может спасти его. Солдат Цзинь Юэй несколько раз сказал Лю Баю, что их принцесса еще отдыхает и не проснулась. Лю Бай все равно отказывался уходить и сказал тихим голосом. «Пусть кто-нибудь войдет и посмотрит. Может быть, Ван Фэй проснулась». Он слышал от доктора Ши, что она в порядке и ей просто нужно поспать. С тех пор, как она уснула, уже пора была просыпаться. Лин Чуцзю проспала почти 4 часа, и у нее кости будут болеть, если она проспит дольше. Солдат Цзинь Юэй выглядел смущенным. Лю Бай знал, что его работа была непростой. Он не хотел смущать его, но дело было срочным, и он не мог позволить ему колебаться. Старший принц в странном состоянии. У доктора Ши нет решений. Ван Фэй сказала, что сегодняшняя ночь решающая. Если со старшим принцем что-то случится, разве работа Ван Фэй не пропадет впустую? Так доктор Ши убеждал Лю Бая. Лю Бай использовал это, чтобы убедить солдата Цзинь Юэй. Солдат Цзинь Юэй поначалу колебался, а теперь не знал, что делать. Обдумав это снова и снова, он стиснул зубы и сказал: «Я прикажу кому-нибудь войти и взглянуть, проснулась ли Ван Фэй. Молодой господин Лю, пожалуйста, подождите снаружи». Солдат Цзинь Юэй почувствовал себя как нельзя более несчастным. Он не мог позволить себе ослушаться Лю Бая, но он еще менее мог позволить себе ослушаться принца. Но в этот момент их принца не было в лагере. Ответил Лю Бай, не задумываясь. Солдат Цзинь Юэй уже пошел на уступки, и ему тоже надо пойти на уступки. Лин Чуцзю проснулась, как только Лю Бай открыл рот, но ей нужно было переодеться и освежиться сначала, что потребовало времени. «Не кричите, я проснулась». Лин Чуцзю, вышедшая из шатра, казалась немного слабой, но была в хорошем настроении. Когда Лю Бай и солдат Цзинь Юэй увидели Не, они поспешно отдали честь. «Принцесса, церемонии ни к чему», подняв руку, равнодушно сказала Лин Чуцзю. Не дожидаясь, пока Лю Бай и солдат Цзинь Юэй заговорят снова, она прямо сказала: «Разве вы не сказали, что со старшим принцем что-то не так? Пойдемте, я взгляну». Лин Чуцзю пошла прямо вперед. Когда Лю Бай и солдат Цзинь Юэй пришли в себя, они быстро последовали за ней. По дороге Лю Бай хотел что-нибудь сказать, но, Когда он открыл рот, он обнаружил, что не может сказать ни слова. Они с принцессой не очень хорошо друг друга знали, в отличие от Суча, который был знаком с ней. При мысли о Суча Любай не мог не забеспокоиться. То, что Суча сейчас делал, можно тот назвать очень опасным. Ши Ихэнь был необычным человеком. Павильон Тиньцан был немаленькой организацией. Если Суча обнаружит какую-то брешь и позволит Ши Ихэню или павильону Тиньцан узнать об этом, Суча не поздоровится. Даже если люди из павильона Тиньцан из уважения у их принцу не лишат Суча жизни, Суча все равно сильно пострадает, если попадет к ним в руки. «Когда здесь все закончится, я поговорю с Ванье и отправлюсь за Суча», — сказал сам себе Любай. Пока он был погружен глубоко в свои мысли, Лин Чуцзю уже вошла в каменную комнату, где временно поправлялся Сюань Юаньчжи. Прежде чем Лин Чуцзю собиралась войти, серьезный и равнодушный солдат Цзинь Юэй напомнил ей тихим голосом: «Ван Фэй, осторожней, порог». Голос был ясным, без намека на лесть, и его было очень удобно слушать. Лин Чуцзю глянула на говорившего, но ничего не сказала, и вошла внутрь. Каменная комната была очень тихой, там был только доктор Ши и двое его учеников. Доктор Ши стоял рядом с Сюань Юаньчжи и не знал, что делать. Увидев, что Лин Чуцзю вошла, доктор Ши поспешно прекратил делать то, что он делал, и быстро подошел к Лин Чуцзю. «Приветствую, Ван Фэй». «Доктор Ши, любезности ни к чему». Лин Чуцзю махнула рукой и посмотрела на Сюань Юаньчжи. «Что случилось со старшим принцем?» Лицо Сюань Юаньчжи было бледным и было не похоже, что у него был жар. «Принцесса, тело старшего принца горячее и холодное, как будто остатки яда не вышли из него. Хотя медицинские навыки доктора Ши были средними, его способность диагностировать базовые болезни были не слабыми. Остаточный яд еще не вышел, дайте-ка мне взглянуть». Лин Чуцзю слегка нахмурилась. Доктор Ши быстро отошел, чтобы Лин Чуцзю могла подойти ближе. Лин Чуцзю положила палец на пульс Сюань Юаньчжи. Щупая пульс Сюань Юаньчжи, Лин Чуцзю также активировала медицинскую систему, чтобы проверить Сюань Юаньчжи. Пульс Сюань Юаньчжи был иногда сильным, а иногда слабым. Способности Лин Чуцзю ставить диагноз по пульсу были средними. При этой странной картине пульса, в ее глазах мелькнуло замешательство. Доктор Ши с одного взгляда понял, что происходит, и деловито сказал: «Ван Фэй, пульс старшего принца нестабилен. Я не смог поставить диагноз даже спустя долгое время. Потому-то он и сказал, что остаточный яд, возможно, до сих пор не вышел. Докторам следует избегать таких слов, как кажется, возможно и вероятно. Если они не могут поставить пациенту диагноз сами, как пациент поверит в их лечение? Что ж, дело не в том, что остаточный яд не вышел, дело в том, что яд развился». При таком странном пульсе Лин Чуцзю, естественно, не могла поставить диагноз. Он смогла сделать заключение по результату, данному медицинской системой. Яд развился, кто-то отравил старшего принца. Доктор Ши был потрясен и испуган. Прежде чем их принцесса ушла, она передала старшего принца ему. «Если старшего принца отравили, на нем будут неизбежные последствия. Нет, яд, должно быть, был в самом теле, но теперь он развился. Ранее диагноз не был поставлен, вероятно, потому что обстоятельств для этого не возникало. У некоторых ядов длинный инкубационный период». Она не знала, знал ли Сюань Юаньчжи, что он был отравлен давным-давно. Если он этого не знал, Сюань Юаньчжи наверняка подумает, что это они его отравили. Однако в любом случае первоочередной задачей сейчас была помочь Сюань Юаньчжи получить противоядие, иначе Сюань Юаньчжи может с этим не справиться. «Идите принесите чистую чашку и кипяток». Она хотела взять кровь у Сюань Юаньчжи, чтобы сделать анализы, а заодно и дать заскучавшему доктору Ши какое-то занятие. Лин Чуцзю немного и знала о ядах, так что она могла лишь использовать оборудование в медицинской системе, чтобы провести анализ крови Сюань Юаньчжи. Если проблем не будет, тогда она проведет дальнейшее исследование. Коротко говоря, выяснит, каким ядом был отравлен Сюань Юаньчжи. Что же до того, как его обезвредить, это будет следующий шаг. «Подождите немного, Ван Фэй». Доктор Ши знал, что Лин Чуцзю любила соблюдать чистоту. Она использовала кипяток несколько раз, чтобы помыть свое медицинскому оборудование, поэтому он не удивился, услышав просьбу Лин Чуцзю. В лагере использовали большие печи, так что кипяток вскоре был готов. В мгновение ока доктор Ши принес чистую чашку и ведро кипяченой воды, которое было поставлено неподалеку, что Лин Чуцзю могла его использовать. К этому времени Лин Чуцзю уже надела медицинский халат. Ее волосы были завязаны синей тканью. Со стороны это было похоже на докторскую шапочку. Ее лицо уже было закрыто медицинской маской, так что доктор Ши не видел выражения ее лица. Все, что он мог видеть, это ее глаза, которые были спокойными, как осенняя вода, как будто они повидали все на свете. На мгновение доктор Ши был ошеломлен, и он не мог не подумать, как такая молодая девушка и принцесса может обладать таким спокойствием и таким знанием трудностей жизни, какую жизнь она вела в столице. Неужели Лин Сян так игнорировал свою принцессу, что она научилась быть гораздо спокойнее, чем такой старик, как он сам? Глава 699. Беда. Отказ почек. Лин Чуцзю не знала, о чем думал доктор Ши, но даже если бы она знала, она не объясняла бы. Взяв чашку, которую подал ей доктор Ши, Лин Чуцзю взяла маленький нож из аптечки и сделала надрез на левом указательном пальце Сюань Юань Чжи, а затем кровь из пальца полилась в чашку. Кровь текла не быстро, но и немедленно. Когда половина чашки была заполнена, Лин Чуцзю остановила кровотечение у Сюань Юань Чжи, обернула чашку пленкой и протянула ее доктору Ши. «Отнесите это доктору Чжу, и пусть он проверит ее». Да, этот сосуд с кровью был приготовлен Лин Чуцзю для императорского доктора Чжу. Чтобы проверить кровь Сюань Юань Чжи, ей не нужно было много крови, всего пара пробирок было достаточно. «Я отнесу это». Доктор Ши торжественно взял чашу, боясь разлить ее. «Если это все, останьтесь там, помочь доктору Чжу сделать проверку. Мне пока что никто здесь не нужен». Лин Чуцзю нашла очень разумную причину отослать его прочь. По сравнению с ней, доктор Чжу был более серьезно ранен. Доктору Чжу еще больше нужна была помощь доктора Ши. Доктор Ши тоже это знал, поэтому кивнул головой. Когда доктор Ши ушел, Лин Чуцзю отослала и двух мальчиков-помощников. Затем сказала солдату Цзиньювэй, который охранял дверь, что никто не мог входить без ее приказа. Даже Ся Тинья не был исключением. На этот раз солдат Цзиньювэй не колебался, он выполнил все сразу же. Некоторые вещи казались странными, но не после 2-3 раз. Люди привыкали к тому, что переживали часто. Объяснив все, Лин Чуцзю повернулась и вошла обратно в комнату, аккуратно взяла две пробирки крови у Сюань Юань Чжи, а затем закинула их в медицинскую систему для анализа крови. Разумеется, Лин Чуцзю тоже времени даром не теряла. Анализ крови был только частью дела. Ей также нужно было проверить внутренние органы Сюань Юань Чжи, чтобы посмотреть, не было ли признаков отравления или других повреждений. Хотя западная медицина лечит голову при головных болях и ноги, при болях в ногах, каждый раз, когда проводилось полное обследование, глубинные причины, которые не были обнаружены, все-таки могли быть выявлены. Ситуация Сюань Юань Чжи была особенной. Лин Чуцзю не знала, каким ядом его травили. Полное обследование было необходимо. Проведение полного обследования было очень важным. Обычно его делали несколько отделений и несколько докторов сообща, но у Лин Чуцзю не было таких условий. Каким бы ни было обследование, она могла лишь провести его самостоятельно. К счастью, в медицинской системе было необходимое оборудование, что очень повысило эффективность ее работы. Час спустя все проверки были проведены. Медицинская система начала подытоживать результаты. Сердце, легкие и другие органы Сюань Юань Чжи были в порядке, но его почки отказывали и были серьезно повреждены. Анализы крови были готовы. В крови Сюань Юань Чжи было 2 токсина. Эти токсины были слишком сильными. Один был холодным, а второй горячим. Они были в необъяснимом равновесии, поэтому Сюань Юань Чжи не умирал. Но теперь все изменилось. Равновесие 2 токсинов в его теле было нарушено. 2 токсина постоянно боролись друг с другом. Китайская медицина обращала внимание на баланс 5 элементов. Токсины в теле Сюань Юань Чжи были в хорошем балансе. Если бы здесь был великий мастер традиционной китайской медицины, токсины можно было бы уравновесить снова. Они бы не повреждали дальше организм Сюань Юань Чжи. С другой стороны, Лин Чуцзю не обладала такими способностями. Это очень интересно. Лин Чуцзю проявила легкий интерес, увидев результаты анализов. Она не была экспертом в этой области, поэтому она невольно слегка заинтересовалась. «Вы, должно быть, знали, что вы были отравлены». Так, Лин Чуцзю посмотрела на результаты анализов, а затем, на Сюань Юань Чжи. Она знала, что Сюань Юань Чжи не мог ее слышать, но это не мешало ей говорить. И она говорила это не для Сюаню Раньчжи. Она привыкла работать в команде. Она привыкла обсуждать вещи с людьми в команде, когда делала свою работу. Но теперь здесь не было никого, кто обсудил бы с ней работу. Она привыкла говорить, поэтому теперь она чувствовала, что задыхается насмерть. «Я слышал от императорского доктора Чжу, что у Центральной империи есть эликсир детоксикации высокого уровня. Даже тот эликсир не смог вылечить ваше отравление, стало быть, этот яд не из простых». Разумеется, Лин Чуцзю не отметала вероятность, что Сюань Юань Чжи мог не знать о том, что он был отравлен. Это был первый раз, когда отравление проявило себя, но Лин Чуцзю казалось, что вероятность очень мала. Поскольку он был старшим принцем Центральной империи, наверняка были королевские доктора, которые регулярно проверяли пульс Сюань Юань Чжи. Было невозможно не заметить это. Однако Лин Чуцзю могла понять, если все было не так. Даже доктор Чжу не смог опознать, что Сюань Юань Чжи был отравлен. Если бы яд в теле Сюань Юань Чжи не проявился, можно предположить, что ни один доктор не смог бы поставить диагноз. Однако Лин Чуцзю сейчас нужно было думать не об этих проблемах. Что ей нужно было сделать сейчас, так это провести анализ структуры токсина, а потом найти решение проблемы. Это не было сильной стороной Лин Чуцзю. Будучи хирургом, хорошо уже, что она могла провести анализ крови. Для нее было пыткой искать лекарства. Это так утомительно. Хотя Лин Чуцзю была заинтересована в токсинах в теле Сюань Юань Чжи, проверив и проанализировав их один за другим, Лин Чуцзю почувствовала, что у нее разболелась голова. Она была хороша и профессиональна в хирургии, но просить ее быть научным исследователем и продолжать проводить анализы и эксперименты, она могла и не могла это делать. Хотя в изучении медицины не было места личным пристрастиям, среди многих отраслей она предпочитала хирургию. Только в хирургии она могла найти ощущение самореализации. Но сейчас было не до самореализации. Что Лин Чуцзю нужно было сейчас, так это спасти жизнь Сюань Юань Чжи. Даже если ей не хотелось, Лин Чуцзю, откровенно говоря, придется это сделать, чтобы убедиться, что Сюань Юань Чжи не проснется, пока она будет проводить эксперимент. Лин Чуцзю ввела Сюань Юань Чжи успокоительное, чтобы оставить его в коме. Разумеется, Лин Чуцзю не забудет дать Сюань Юань Чжи глюкозу, чтобы поддержать нормальное функционирование организма. Чтобы проанализировать состав токсинов в крови, ей нужно было капнуть кровью на тестовую полоску и использовать инструмент, чтобы проанализировать ее. Лин Чуцзю сначала поместила токсины из крови на полоску, затем разделила два крайних токсина, а затем проанализировала разделенные токсины из крови. В теле Сюань Юань Чжи было два вида токсинов, которые всегда находились в тоске равновесия. Лин Чуцзю нужно было не только проанализировать состав и содержание токсинов, но найти внешнюю причину. Сюань Юань Чжи получил пищевое отравление ранее, но было очевидно, что яд Сюань Юань Чжи не имел никакого отношения к пищевому отравлению. Совсем как и у Лин Чуцзю, пищевое отравление заставило хронический яд в теле разом атаковать ее, что чуть ее не убило. На рабочем столе Лин Чуцзю продолжала приспосабливать инструменты, параллельно записывая результаты анализов. Ни ее руки, ни ее разум не переставали работать, отчего ее тело напрягалось. Лин Чуцзю, которая вошла в рабочее состояние, была серьезная и энергичная и совершенно позабыла о том, что упала в обморок от усталости не так давно. Более того, она ничего не ела с тех пор, как проснулась, она просто сосредоточилась на этом маленьком мире. Лин Чуцзю совсем не чувствовала ни усталости, ни голода. Казалось, она вообще ничего не чувствует, поэтому она также не почувствовала, что кто-то стоял за окном каменной комнаты и смотрел на нее снаружи. Глава 700. Секрет. Справедливо. Движения там не было. Кто мог стоять у окна в такое время и так неподвижно, кроме Сятинья? Когда Любай пошел искать Лин Чуцзю, Сятинья отсутствовал с Мо Цинфеном, занимаясь партией черного железа. Как только он вернулся, он услыхал, что солдат Цзиньювэй доложил об изменении состояния Сюань Юань Чжи, и Любай позвал туда Лин Чуцзю. Что касается Любая, Сятинья потерял интерес к этому ненадежному человеку. Он решил дождаться конца этих дел и отправить его к Суча. Этот идиот Любай мог быть хоть чуть-чуть умнее, только когда он был рядом с Суча. Когда Сятинья подошел, Лин Чуцзю сидела на рабочем месте и анализировала компоненты токсина, а на столе было полно различных инструментов. Поэтому, хотя Сятинья не видел, Как Лин Чуцзю доставала разные вещи из воздуха, он видел, что Лун Чуцзю играет с такими вещами, каких он никогда не видел прежде. «Разумеется, ты что-то скрываешь от меня». Увидев стол, полный вещей, которых Ся Тинья не знал, он не мог сказать, был ли он сердит или почувствовал облегчение. Он давно подозревал, что у Лин Чуцзю есть секрет, и ожидал, когда Лин Чуцзю ему расскажет, но, к сожалению, Лин Чуцзю никогда об этом не говорила. Лин Чуцзю ничек не говорила, он просто притворялся, что он ни о чем не догадывается, что он ничего не видел. Вот только он случайно увидел это сегодня и не мог притворяться, даже если бы хотел. Ся Тинья стоял у окна снаружи, глядя, как Лин Чуцзю прилежно работает, и пробормотал себе под нос. «Если бы я тебя спросил, рассказала бы ты?» Подумав об этом, он решил, что не рассказала бы. Он очень хорошо знал эту женщину, Лин Чуцзю. Если бы не было никакой угрозы или искушения, она бы точно отказалась говорить. Ся Тинья слегка вздохнул и решил не спрашивать. «Забудь, у нас обоих есть секреты, это справедливо». Лин Чуцзю скрыла что-то от него, но и он кое о чем не говорил Лин Чуцзю. «Это хорошо». Ся Тинья стоял у окна и смотрел через него некоторое время. Он ушел, только когда солдат Цзиньювэй принес черную ткань, чтобы завесить окно. Прежде чем уйти, Ся Тинья не забыл сказать солдату Цзиньювэй: «Не говорите Ван Фэй, что я был здесь». Он не мог позволить Лин Чуцзю узнать, что он уже знал ее секрет. Это было бы несправедливо. «Да, Ван Е», Ся Тинья говорил тихим голосом, поэтому солдат Цзиньювэй, естественно, тоже понизил голос. Лин Чуцзю, которая была внутри, ничего не услышала. Хотя Лин Чуцзю ненавидела повторяющиеся эксперименты, она всегда была серьезной. Если уж она решила это сделать, она посвятит этому всю себя, не ради поисков совершенства, но ради достижения лучшего результата. Как только Лин Чуцзю входила в рабочее состояние, она забывала о еду и о сне, забывала все об окружающем мире. В этот момент была уже полночь. Лин Чуцзю находилась в комнате целых 3 часа с тех пор, как проснулась. 3 часа непрерывной работы, даже трудолюбивый работник это не вытерпел бы, не говоря уже о том, Лин Чуцзю была в состоянии слабости, и она ела только 1 раз с самого утра. Ее организм давно не в силах был это выносить. Как только текущий анализ подошел к концу, Лин Чуцзю не успела порадоваться, как почувствовала, что у нее темнеет перед глазами и кружится голова. Это чувство было слишком знакомо Лин Чуцзю. Она упала в обморок только сегодня утром, как бы она могла забыть. К счастью, ее состояние сейчас было немного лучше, чем в течение дня. Когда она почувствовала, что что-то не так, Лин Чуцзю немедленно схватилась за стол, чтобы подстраховать себя, едва удержалась на ногах, закрыла глаза и постояла так, ожидая, пока пройдет головокружение. Лин Чуцзю очень устала. Вдобавок, ее сахар был слегка понижен, и она просидела долгое время, поэтому у нее закружилась голова, когда эти симптомы сложились вместе. Лин Чуцзю сразу же схватилась за опору и не упала в обморок. В нормальных обстоятельствах она бы постепенно поправилась. Однако Лин Чуцзю также знала, что она не могла продолжать работать в это время. Она должна съесть что-то с сахаром, иначе она опять потеряет сознание. Сделав глубокий вдох, Лин Чуцзю убрала все подозрительные предметы из комнаты обратно в медицинскую систему, а потом снова осмотрела Сюань Юань Чжи. Состояние Сюань Юань Чжи было прежним. С раной проблем не было, но токсины в его теле становились все более и более выраженными. Лин Чуцзю уже давала ему лекарства ранее, но хорошего эффекта не было. Оно смогло только замедлить скорость действия яда, но не могло подавить его. Не то что вывести. Что ж, даже если я проанализирую токсин, боюсь, я не найду антидот. Думая о результатах, которые она сейчас вывела, Лин Чуцзю невольно почувствовала головную боль. Медицинская система не была панацеей, она была лишь уменьшенной копией специализированной больницы. Изначальным намерением в ее создании была помощь пациентам и докторам. Оборудование в медицинской системе было очень профессиональным, но она была создана людьми из страны М, так что в ней было только западное оборудование и западные лекарства. Что же до китайской медицины и китайского оборудования для изучения травяных лекарств, Лин Чуцзю не увидела там ничего, помимо нескольких наборов серебряных игл. Она использовала инструменты, чтобы разделить 2 токсина в теле Сюань Юань Чжи, чтобы изучить молекулярную структуру 2 токсинов отдельно, но результаты были посредственными. Ей потребовалось более 2 часов, чтобы проанализировать молекулярную структуру одного из ядов, но анализ был не завершен. Там было три неизвестных молекулярных структуры, которые медицинская система не могла проанализировать. Лин Чуцзю была студенткой западной медицины, она не была знакома с китайскими травяными лекарствами. Если медицинская система не может проанализировать состав токсинов, она не решится просто так прописывать лекарства. Лин Чуцзю слегка вздохнула. «Не знаю, кто тут невезучий, вы или я. Вы не отравились раньше, но отравились теперь. Без врача, который знаком с вашим состоянием, кто решился бы дать вам лекарства?» Посетовав немного, Лин Чуцзю дала Сюань Юань Чжи еще немного воды, прежде чем уйти. Солдат с Зиньювой у двери уже сменился. Когда он увидел, что Лин Чуцзю выходит, он с облегчением вздохнул. «Ван Фэй, вы вышли. Приготовьте мне что-нибудь поесть, я голодна». Лин Чуцзю огляделась вокруг, но не увидела, куда бы присесть, поэтому она сдалась и пошла к ближайшему шатру. Как бы она ни устала, она не могла есть в тюремной комнате, там было грязно. Ван Фэй, Ван Е вернулся. Он сказал, чтобы вы пошли с ним увидеться, когда выйдете. Любой наблюдательный человек заметил бы, что Лин Чуцзю очень устала и была голодна. Однако солдат Зиньювэй не мог не сообщить об этом в этот момент. Их принц приказал, так что они не смели ослушаться. Ван Е приходил сюда, Лин Чуцзю подняла бровь, чувствуя тревогу в сердце. Могло ли быть, что Сиатинья что-то видел? Лин Чуцзю повернула голову, чтобы оглядеться, но не увидела ничего подозрительного, так что ей стало немного спокойнее. Нет, с тех пор как Ван Е приехал, он был в шатре. Солдат Зиньювэй, который заступил на пост, не знал, что Сиатинья приходил, поэтому он не чувствовал себя виноватым, когда отвечал: «Ладно, я пойду». Лин Чуцзю вздохнула с облегчением. Ее встревоженное сердце наконец успокоилось. Затем она тяжелыми шагами направилась к главному шатру. Солдат Зиньювэй, который последовал за Лин Чуцзю, увидел, что она идет все медленнее и медленнее, поэтому не мог не предложить: «Ван Фэй, почему бы кому-нибудь не принести для вас паланкин сюда?» Насколько им было известно, их принцесса сегодня ничего не ела весь день, откуда же у нее возьмутся силы ходить? Ладно, немного поколебавшись, согласилась Лин Чуцзю. Для встречи с Сятинья нужны были силы. Она знала, что сейчас не время быть храброй. Глава 701. Посторонняя. «Я не могу видеть тебя, когда все в порядке». Когда Лин Чуцзю вошла, Сятинья сидел за столом и читал книгу. Поза Сятинья была очень обычной, а выражение его лица очень серьезным. Он не делал никаких движений, помимо переворачивания страниц книги. Даже за таким занятием он излучал необыкновенную ауру. И даже просто сидя вот так он мог привлечь всеобщее внимание. Как только Лин Чуцзю вошла, ее взгляд упал на Сятинья. Она не увидела ничего больше в его глазах. Тупо потаращившись на Сятинья некоторое время, Лин Чуцзю, наконец, пришла в себя. Она наклонила голову, опустила глаза и поздоровалась. «Ван Е». В комнате немного пахло едой, но Лин Чуцзю поначалу этого не заметила. Только когда она почувствовала запах, она взглянула на еду. Там она увидела несколько блюд на маленькой медной печи слева. Проглотив слюну, Лин Чуцзю почувствовала, что еще сильнее проголодалась. Еще прежде, чем Лин Чуцзю вошла, Сятинья знал, что она идет. Причина, по которой он не отложил книгу, была в том, что он хотел посмотреть, как Лин Чуцзю встретится с ним, когда войдет, но Лин Чуцзю посмотрела на него, как идиотка. Его настроение само собой улучшилось. Сятинья отложил книгу, которую держал в руке, поднял глаза, а потом посмотрел на Лин Чуцзю. При виде того, что она потихоньку сглотнула, улыбка в его глазах стала заметнее. «Кхм-кхм», Сятинья слегка покашлял, и, когда он увидел, что Лин Чуцзю подняла голову, и сказал: «Иди принеси еду с печки». Его поведение и то, разумеется, были такими же, как и прежде, как будто он отдавал приказы слугам. Лин Чуцзю не пошевелилась сразу же, а посмотрела на Сятинья. Он что, держал ее за горничную? Любовь Сяванье была необычной. Лин Чуцзю посмеялась над собой, затем опустила и прикрыла глаза, чтобы скрыть насмешку в глазах. Она развернулась и принесла рис и чай с печи на стол. Увидев, что Сятинья убрал перо и чернила со стола, Лин Чуцзю удивилась. У нее в сердце было странное чувство. Сятинья не относился к ней как к человеку, но он и не вел себя с ней как с чужой. Сяванье очень высокомерный, но видя, что на столе была еда только на одного человека, Лин Чуцзю подавила беспорядочные мысли и поставила еду на стол. Как раз когда она собиралась встать, она услышала, как Ся Тинья сказал: «Сядь и поешь со мной, Ванье, здесь еда только на одного». Лин Чуцзю была недовольна, и ее тон неизбежно был немного сердитым. «Есть рядом с тем, кто был голодным весь день, он вообще человек. Ты не собираешься взять приборы?» Ся Тинья поднял глаза и с серьезным вниманием посмотрел на Лин Чуцзю. Как будто Лин Чуцзю была единственным человеком в целом мире. Лин Чуцзю признавала, что ее сердце пропустило удар. Чтобы скрыть свое смущение, Лин Чуцзю торопливо развернулась, пошла во внутреннюю комнату и взяла пару чистых столовых приборов. Набор посуды и палочки, лежащие во внутренней комнате, были теми, которые Лин Чуцзю обычно использовала. Когда они не использовались, их оставляли во внутренней комнате, так что их было очень удобно использовать. Когда Лин Чуцзю вышла с миской, Ся Тинья уже ел. Увидев, что Лин Чуцзю вышла, он показал на место напротив. «Садись». Лин Чуцзю села с миской в руке и увидела, что Ся Тинья протянул руку, чтобы взять ее миску, а потом положил больше половины риса из своей миски в миску Лин Чуцзю и холодно сказал: «Я не могу много есть». Его тон был высокомерным и его обращение холодным и надменным, как обычно. Это целиком и полностью был тон вышестоящего, награждающего подчиненных. Лин Чуцзю и Ся Тинья давно были вместе. Если бы они только что поженились, Лин Чуцзю точно бросила бы еду в лицо Ся Тинья. «Бросать мне еду, потому что ты не можешь ее съесть. Кто я, по-твоему, такая? Свинья или мусорное ведро?» Но теперь Лин Чуцзю знала, что у Ся Тинья не было дурных намерений. Он просто хотел поесть с ней, но его метод был немного наивен. Однако при виде неловкости в поведении Ся Тинья Лин Чуцзю все равно очень порадовалась. Когда Ся Тинья был неспокоен, она была спокойна. Ся Тинья чувствовал себя неловко, а она чувствовала облегчение. Лин Чуцзю больше не была недовольна едой, которую Ся Тинья ей дал. Она взяла миску и стала есть. Хотя еда на столе была только для одного человека, порция была довольно большой. Лин Чуцзю не стала церемониться, она выбирала блюда, которые ей нравились, и совсем не обращала внимания на Ся Тинья. Она не заботилась о Ся Тинья. Ся Тинья был помешан на чистоте. Он ел только еду, которая стояла перед ним. Лин Чуцзю не должна была готовить еду для него и, естественно, она не должна была заботиться о том, ест он или не. За столом было тихо. Ся Тинья никогда не говорил за обеденным столом и, естественно, не поднимал тем. Хотя Лин Чуцзю не обращала внимания на еду и сон, она не хотела говорить с Ся Тинья. Ей не хотелось говорить о пустяках с Ся Тинья, поэтому она не брала на себя инициативу начинать беседу. Хотя Ся Тинья вел себя чуть более тихо, при виде того, как Лин Чуцзю быстро, но изящно ест, он снова почувствовал себя довольным. Лин Чуцзю была голодна, так что, даже если ему было что сказать, сначала она хотела поесть. Хотя она съела лишь половину риса из миски Ся Тинья, его было примерно столько же, сколько она обычно ела. Съев миску риса, Лин Чуцзю наконец восстановила жизненные силы и выглядела более энергичной. Ся Тинья был очень доволен. Он торопливо съел еду в миске и поставил ее. «Ты наелась? Порядок». Лин Чуцзю не ела весь день, поэтому этой миски риса было недостаточно, но она также знала, что она была голодна и не могла есть больше, иначе ее желудок не выдержит. «Собирайся», — приказал Ся Тинья как нечто само собой разумеющееся, совсем не относясь к Лин Чуцзю как к посторонней. Да, он не относился к Лин Чуцзю как к человеку, но он и не относился к ней как к чужой. Что ж, как всем было известно, Ся Тинья был приверженцем чистоты и ненавидел женщин. До того, как Лин Чуцзю вышла за Ся Тинья, в поместье Ся не было ни одной служанки-женщины. Не то что половина Ся Тинья, а весь его двор был запретной для женщин территорией. Даже служанка Лин Чуцзю не могла появляться в его дворе или рядом с ним. Лин Чуцзю была первой женщиной, которая смогла приблизиться к Ся Тинья. Ся Тинья был готов позволить этой женщине, Лин Чуцзю, делать эти обычные вещи, что означало, что он не относился к ней как к чужой. Ся Тинья всегда был таким. Она не могла изменить его, она могла только терпеть. Снаружи палатки ждали охранники. После того, как Лин Чуцзю передала миску и палочки им, она повернулась и вошла обратно в шатер. Лин Чуцзю не пошла сразу к Ся Тинья, а сначала вымыла руки, а затем подошла к Ся Тинья. «Ванье, вам что-то от меня нужно?» Лин Чуцзю подошла к столу, но не села. Она просто встала там и спросила. Лин Чуцзю не планировала садиться и не планировала болтать дальше с Сятинья. Сятинья нахмурился и хотел спросить Лин Чуцзю, почему он не может видеть ее, если все в порядке. Но думая, что Лин Чуцзю все еще сердится, он не стал задавать такой вопрос, а потом холодно спросил, как дела у Сюань Юаньчжи. Если Лин Чуцзю хотела говорить о серьезных делах, тогда он заговорит о серьезных делах, и ему есть, что обсудить с Лин Чуцзю. Конечно, для этого надо, чтобы Лин Чуцзю была готова слушать. Глава 702. Императорская власть. Союзник врага. О болезни Сюань Юаньчжи нечего было скрывать. Теперь, когда Ся Тинья спросил, Лин Чуцзю, естественно, не станет молчать об этом. Я уже вылечила рану на голове старшего принца, и с ней не будет проблем. Отравление, вызванное едой, тоже будет нейтрализовано. Но по какой-то неизвестной причине, яд, таившийся в его теле, был спровоцирован. Я не очень сведуща в ядах. Я знала Читайна и Фриедом лишь немного, я могу только подавить его, но я не нашла решения проблемы на данный момент. После того, как Лин Чуцзю объяснила ситуацию ясно, она посмотрела на Сятинья и стала ждать, что скажет Сятинья. Сятинья ответил не сразу, он дважды постучал пальцем по столу, прежде чем сказать, просто делай все, что можешь, кто-нибудь из Центральной Империи явится забрать его. Лин Чуцзю очень хорошо знала Сятинья, так что она, естественно, знала, что он стучал пальцем по столу, когда размышлял, и таков был его вывод, но, когда приедут люди из Центральной Империи, в теле старшего принца два вида яда, один холодный, другой горячий. Изначально они сдерживали друг друга, теперь баланс нарушен. Я могу только подавлять яд в его организме. Если она не сможет дольше подавлять его, Ся Тянья, весьма вероятно, умрет. Если после стольких затрат энергии он все равно умрет в лагере Восточной Армии, это будет большая потеря. Просто сделай, что сможешь, если он умрет, значит умрет. Когда Ся Тянья выступил против Сюань Юаньчжи, он готовился к худшему. Я сделаю, что смогу. Лин Чуцзю больше ничего не сказала и только кивнула. Глядя на Ся Тянья и видя его лишенное выражение лицо, Лин Чуцзю не знала, о чем он думает. Ей не хотелось просто тупо стоять там, поэтому, прежде чем Ся Тянья заговорил, Лин Чуцзю сказала, «Ванье, если это все, я пойду». Ся Тянья был очень недоволен желанием Лин Чуцзю уйти, но он знал, что сейчас не время злиться, так что он мог только холодно ответить. Лин Чуцзю ничего не сказала, она повернулась и пошла к выходу, но, когда она сделала пару шагов, она услышала, как Ся Тянья окликнул ее. Лин Чуцзю. Да, он окликнул ее по имени и фамилии без тени эмоций. Это ничем не отличалось от того, как он звал Суча или Любая, и Лин Чуцзю давным-давно к этому привыкла. Ся Тянья всегда был таким. Что-то еще, Ванье? Лин Чуцзю остановилась, повернулась и спросила. Ся Тянья посмотрел на бледное лицо Лин Чуцзю, его глаза слегка прищурились. В итоге он поднял руку и сказал, «Ничего, иди займись делом». Лин Чуцзю казалась озадаченной. Ся Тянья никогда не останавливал ее без причины, но, если Ся Тянья не хотел говорить, она теперь могла уйти. Так, Лин Чуцзю ничего не сказала, она просто повернулась и пошла дальше. Но на полпути Ся Тянья снова заговорил, «В будущем будь осторожна во всем. Военный лагерь не так безопасен, как ты думаешь. Не страшно, если это он увидел ее секрет». Но, если бы это был кто-то другой, Лин Чуцзю определенно убили бы. Богатство человека может стать его погибелью из-за чужой жадности. Это были не способности убивать людей, красть сокровища и устранять шпионов. Способности Лин Чуцзю просто не могли существовать. Ванье, что вы хотите сказать? Я, кажется, не понимаю. Лин Чуцзю замерла на мгновение, прежде чем повернуться. Это был лагерь Восточной Армии. Она была окружена людьми Ся Тянья. Какая опасность может ее подстерегать? Возможно ли, что рядом был предатель из враждебной страны, которого остановил Ся Тянья? Это ничего, если ты не понимаешь, просто будь осторожнее в будущем, сказал Ся Тянья уклончиво. Иди займись делом.